Выражение парня, который ранее говорил, существенно изменилось. Хотя он не участвовал в духовном пути, он знал, что из себя представляет королева Ло. Только люди, которые стояли на вершине духовного пути, обладали таким званием. Даже его босс, который достиг последней фазы стадии духа, не смог получить звание класса король. Затем, тощий человек повернулся к мученю, который был около Лоли. Он посмотрел на красивое лицо мученя и был немного потрясен. Его глаза немедленно покраснели, когда он увидел мученя. «Ты признаешь меня?» Видя его реакцию, мучень спросил в удивлении. «Охо-хо, кровавое бедствие, мучень, как возможно, что я не знаю тебя?» Тощий парень освободил неестественный смех, пока говорил. «Я чуть было не был затронут кровавым бедствием в духовном пути. Он все еще помнил чудовищный и кровавый день, и жестокий парень, который вызвал это кровавое бедствие, был перед ним. О!» Мучень улыбнулся. «Тогда, прости уж!» Холодный пот тек со лба парня. Однако он не смел отвечать мученю. В его глазах кроткий и солидно выглядящий парень был намного более ужасающим, чем королева Ло, стоящая около него. «В будущем ты должен лучше обучать своих людей, иначе, ты можешь легко попасть в беду». Мучень улыбнулся твердый знак и не сказал ничего больше. Он немедленно увел толпу через море людей. «Босс, что это за парень? Он обладает той же силой, что и я. Почему он так с тобой разговаривал?» Видя, что мучень отбывает, человек, который действовал грубо, тайно спросил. «Он, твоя мать?» Видя несчастную внешность парня, тощий парень был абсолютно разъярен и ударил его. «Ты на самом деле смеешь вызывать того смертельного бога? Ты, блядь, умереть захотел? В отличие от тебя, я все еще хочу пожить немного дольше». Мучень не заботился о том, что происходило позади него. Он привел группу через толпу и направился вперед. Это место не было сильно переполнено. Кроме того, это место поделили между собой несколько влиятельных групп. Эти группы были намного сильнее тех, что встречались прежде. Никто не смел ступать на их территорию. Они, как полагали, были самыми сильными группами в пределах всего мира Северных Небес. По сравнению с ними группа мученя была довольно странной. Именно из-за этого множество людей странно и пристально посмотрело на них. Но кроме нескольких озадаченных взглядов, большинство сложным взглядом смотрело на парня около Лоли. Тот парень и правда появился. В северо-западном углу этого места внезапно встали две фигуры, в то время как они были окружены группой влиятельных людей. Чрезвычайно сильная аура прорвалась, что заставило множество пристальных взглядов упасть на их тела. Мучень, две фигуры, которые испустили такое огромное духовное энергетическое колебание, холодно посмотрели на мученя. Их холодные голоса прошли через это открытое пространство. «Я никогда не ожидал, что ты появишься здесь». Глава 147. Братья семьи Ши. В центре этой обширной открытой равнины главные группировки сосуществовали посредством деления своих территорий. Каждая из этих группировок обладала влиятельной силой. Даже студенты стадии духа, которые были достаточно влиятельны для становления лидером клана, должны были подавлять свою гордыню, как будто они были только обычными существованиями. Потому что они знали, что обычная стадия духа не была квалифицирована для продвижения в это место, заполненное экспертами. И в центральной зоне было 7 привлекательных мест. Эти 7 мест были известны как территория самых огромных групп. Перед их лагерями постоянно испускались чрезвычайно сильные духовные колебания. В северо-восточном углу была толпа из сотен людей. Перед этой толпой были два парня. Один из них был высоким и большим, в то время как другой был довольно тощим. Они уже довольно знакомы нам, поскольку они были теми, кто помог Лоли в охоте на одноглазую алмазную обезьяну. Эти двое были также людьми, которые стояли на вершине духовного пути. Они были также оценены как класс король. Король Янь, Янься и король Чжоу, Чжоу Лин. Даже среди этого сборочного места сильных людей, они все еще сильно выделялись. В данный момент было очевидно, что они также обнаружили мученя и Лоли, которые пришли в это место. Они оба имели сложные выражения на лицах, поскольку их пристальный взгляд остался закрепленным на мучене. В духовном пути они однажды встретили мученя. Что еще более важно, они боролись друг против друга. Однако они остановились, как только вступили в контакт и не стали убивать друг друга. Проще говоря, они чувствовали немного сочувствия к нему. Кроме двух из них, было все еще 3 других места, у которых было 2 личности с огромными духовными энергетическими колебаниями. Было очевидно, что они также были людьми, которые были оценены как класс-король в духовном пути. С другой стороны, две личности встали среди толпы и холодно взглянули на мученя. Из их ртов тут же донесся крик. Эти два человека были королями от семьи Ши, о которых ранее упоминала Лоли. Именно Ши Цзиньтянь и Ши Хао, как полагали, были конкурентами мученя в духовном пути. В этом регионе собрались 8 королей от духовного пути. Кроме них, были другие большие группировки. Хотя лидеры этих группировок не участвовали в духовном пути, их сила не была слабее, чем у королей из духовного пути. Проще говоря, эти люди или воспитывались великими группировками в пределах мира Великой Тысячи, или им очень повезло встретить счастливый шанс. Все они были людьми, посланными небесами. Это было действительно местом, где собирались лишь сильнейшие. Крики братьев Ши наполнились в воздухе как гром. Это немедленно подавило живость этого места. Внезапно, многочисленные пристальные взгляды были направлены к центральному району. Разве это не два короля семьи Ши? Эти два брата были людьми, которые были оценены как класс-король в духовном пути. По слухам, они были лишь в шаге от достижения стадии небесного слияния. Когда эти двое объедаются, то могут противостоять даже воину начальной фазы стадии небесного слияния. Они ранее крикнули «Мучень», это могло быть кровавое бедствие мучень от духовного пути, кто еще это мог быть, кроме того демона? Я слышал ранее, что он пришел к этому миру северных небес. Кроме того, он получил сущности души двух духовных животных небесного ранга. Однако говорят, что его сила только в средней фазе стадии духа. Выглядит так, словно он понес огромную потерю, когда он был вышиблен из духовного пути. Прямо сейчас он сильно отстал от людей класса король. Два короля от семьи Ши были его конкурентами в духовном пути. Так как они встретились, вероятно, что они не позволят ему легко уйти. Однако королева Ло около мученя, она, человек, который внушает еще больше страха, чем два короля семьи Ши. На этот раз будет интересно. В настоящее время здесь было слишком много людей. Среди них, многие пришли из духовного пути. Лишь от этого взгляда они поняли, кто именно сейчас в центре событий. Таким образом вся толпа начала шуметь. В данный момент Мучень пристально посмотрел на две знакомые ему личности. Братья Ши несколько проблематичны. Ши Цзиньтянь был лысым и имел холодный пристальный взгляд, который заставил других дрожать. С другой стороны, у Ши Хао были длинные волосы и спокойное выражение. Однако яркий свет в его глазах, когда он посмотрел на мученя, был заполнен неприветливостью. Я задавался вопросом, кто это? Таким образом, это был один из людей, которых я победил прежде. Мучень улыбнулся. Так как два из них действовали так грубо, как только они встретились, он естественно не потрудился уважить их. Ты думаешь, что все еще имеешь право действовать настолько высокомерно? Ши Цзиньтянь глумился. Он посмотрел на мученя и насмешливо улыбнулся. С каких пор известное кровавое бедствие духовного пути только в средней фазе стадии духа? С такой силой, ты не достоин находиться в этом месте. Из того, что я вижу, ты должен выметаться. В центральном районе большинство воинов смотрело недоброжелательно на две группировки. Однако они не говорили и лишь наблюдали. Но судя по всему, Мучень не был достоин их внимания. В конце концов, они могли легко найти группу людей, которая была в средней фазе стадии духа. Верно, он не был квалифицирован, чтобы быть с ними наравне. Но люди здесь не были идиотами. Они естественно не смели недооценивать Мученя. Кроме того, даже если они это не сделают, около Мученя все еще стояла Лоли. Она была существованием, которого они все боялись. Если ты думаешь, что мы не квалифицированы, то давайте посмотрим, сможете ли вы, два брата, нас прогнать. Лоли недоброжелательно, своими ясными глазами, взглянула на двух братьев. Ее голос был заполнен неприветливостью. Лоли, ты думаешь, что мы два брата боимся тебя? Глаза Ши Цзиньтяня стемнели, когда он выкрикнул. Если это так, тогда позволь мне испытать искусство каменного императора двух королей семьи Ши. Тонкая рука Лоли медленно коснулась черного полуторного меча, когда она бормотала. Бам! Когда голос Лоли исчез, огромная духовная энергия прорвалась из ее тела. Это духовное энергетическое колебание немедленно изменило выражение многочисленных людей. Это духовное энергетическое колебание. Она на самом деле достигла стадии небесного слияния. Как ужасающе! Почувствовав давление духовного энергетического колебания, люди были в шоке. Даже люди, которые стояли на пике этой области, стали серьезными и показали намек страха в их глазах. В данный момент братья от семьи Ши сузили глаза. Затем Ши Цзиньтянь повернул свой пристальный взгляд к Мучэню и глумился. «Мучэнь, ты, как все еще полагают, являешься хорошо известной фигурой в пределах духовного пути. Хотя в прошлом ты мне никогда не нравился, я всегда уважал тебя за то, что ты не прятался за девчонками. Итак, почему, когда мы вернулись в мир Великой Тысячи, ты упал так низко, что тебе требуется помощь девушки?» «Ши Цзиньтянь, можешь прекратить глупо провоцировать меня?» Моргнув слабо, ответил Мучэнь. «Ты не должен действовать слишком дерзко. Таким образом, что если Лоли собирается напасть? Если мы, два брата, объединим усилия вместе, мы не боимся ее. Ты думаешь, что с ничтожным количеством людей позади тебя, ты был бы в состоянии бороться против нашего клана Ши?» Сказал Ши Цзиньтянь. «Ты можешь попробовать, если хочешь». Мучэнь немного улыбнулся, однако его улыбка была заполнена беспощадностью. Возможно, участники клана Е не были так же влиятельны, как клан Ши, но если они посмеют напасть, Мучэнь не возражал позволить им заплатить высокую цену. Глаза Ши Цзиньтяня немедленно стали холодными, когда он посмотрел на Мучэня. Последний также посмотрел на него, и, казалось, что даже время остановилось. «Ахо-хо, если хочешь что-то сказать, то говори. Зачем сразу бороться? Лучше, если все пройдет мирно». Внезапный смех внезапно прозвучал в пределах этой напряженной атмосферы. Многочисленные пристальные взгляды обернулись и заметили, что тощий парень посматривал на двух из них от северо-восточного угла. Это был король Чжоу, Чжоу Лин. «Чжоу Лин, ты также планируешь вмешаться в это?» Видя тощего парня, Шихая нахмурился и холодно спросил. Слыша это, Чжоу Лин улыбнулся. «В настоящее время большинство людей в пределах мира Северных Небес собрались в этом месте для собраний. У нас одна цель – найти зал Северных Небес. Однако независимо от того, как бы мы ни искали, нет никакого следа зала Северных Небес. Что ты хочешь сказать?» Шихая нахмурился и спросил. «Насколько я знаю, зал Северных Небес должен быть в этом месте. Однако он все еще не появился. Таким образом, существует только одна причина. Это потому что условие, вызывающее внешний вид зала Северных Небес, еще не было удовлетворено». Чжоу Лин улыбнулся. «В смысле?» – внезапно спросила личность в красной одежде. Этот человек также обладал сильным духовным энергетическим колебанием. Это был Янь Лин. Он был также человеком, который стоял на вершине духовного пути и был известен как король Янь. «Согласно моему предположению, условие должно быть появлением символа 9 ранга. К сожалению, ни один из нас не достиг его». Чжоу Лин беспомощно смотрел в направлении Лоли. Первоначально, Лоли, скорее всего, достигла бы его. Однако она бросила все из-за Мучэня. Символ 9 ранга. Слыша это, все хмурились. В этом месте было несколько человек, у которых был символ 8 ранга, но ни у кого не было символа 9 ранга. Поэтому, я предлагаю, чтобы мы сформировали символ 9 ранга вместе. Почему бы не поговорить о более раннем вопросе после того, как мы вызовем появление зала Северных Небес? Чжоу Лин улыбнулся. Сформируем вместе? Ши Цзиньтянь глумился. Из того, что я вижу, почему бы нам не заставить слабейших передать нам свои символы? Таким образом, это было бы быстрее и более эффективно. Когда он глумился, его пристальный взгляд был направлен к Мучэню. Это само собой разумеется, что он говорил о Мучэне. Выглядит так, словно ты планируешь доставить неприятности мне сегодня, несмотря ни на что. Мучэнь холодно улыбнулся. Я только хотел, чтобы ты понял, что прямо сейчас ты не достоин быть в том же месте, что и мы. Ши Цзиньтянь глумился. Мучэнь вздохнул. Затем он медленно вышел вперед среди шумных беспорядков и сжал кулак. Он мягко улыбнулся. Это, конечно, не мой стиль, чтобы кого-то запугивать. Но раз уж так, выходи. В духовном пути я мог превратить тебя в дрожащую псину. Здесь результат будет таким же. Если ты проиграешь, то передашь свой символ. Когда Ши Цзиньтянь заметил, что Мучэнь смел открыто бросать ему вызов, он внезапно усмехнулся. Разве не этого он добивался, постоянно провоцируя его? Если ты хочешь мой символ, это прекрасно. Но если ты проиграешь, ты должен будешь выметаться. Одновременно, ты должен передать символ Лоли. Я не забочусь о твоем символе. Ши Цзиньтянь ответил в презрении. Мучэнь нахмурился. Но прежде чем он мог ответить, Лоли, стоящая позади него, слабо ответила. Отлично. Глава 148. Сражение против Ши Цзиньтяня. Когда Лоли прямо сказала «отлично», все в центральном районе зашумели. Было очевидно, что они не поняли, Почему Лолли была готова принять это так легко? Если бы именно она собиралась сражаться, то было бы легче понять. Однако Мучень был только в средней фазе стадии духа. Его сила, как полагали, не была выдающейся среди остальной части людей здесь. Кроме того, его противником был Ши Цзиньтянь, воин, который был лишь в шаге от достижения стадии небесного слияния. Она и правда полагала, что Мучень не проиграет. Недалеко Чжоу Лин горько улыбнулся, поскольку он наблюдал это зрелище. Он тоже был потрясен. Так как он сотрудничал с Лолли ранее, у него было некоторое понимание индивидуальности последней. Однако во время периода, когда они сотрудничали друг с другом, он никогда не видел Лолли, которая заботилась лишь о культивировании, заботой о другом человеке. «Мучень, ты действительно удачливый парень. Однако я надеюсь, что ты не разочаруешь ее». Чжоу Лин посмотрел на парня, который медленно шел вперед, пока бормотал: «Ха-ха, выглядит так, словно королева Ло сильно верит в тебя». Ши Цзиньтянь смеялся, пока холодно смотрел на Мученя. «Мы можем начать?» Мучень улыбнулся. В пределах его черных глаз вырос намек неприветливости. Он никогда не думал, что этот человек все еще будет настолько раздражающим. «Тогда подходи». Холод вырос в глазах Ши Цзиньтяня, и он предпринял шаги вперед. Плотная духовная энергия прорвалась, и воздействие от нее сокрушило соседний гравий в порошок. «Потеря, которую я понес в духовном пути на этот раз, я позволю тебе испытать ее». Глаза Ши Цзиньтяня были заполнены злобой, и он больше не колебался, поэтому топнул по земле. В данный момент земля, казалось, задрожала. Затем он наклонился и ударил землю кулаком. Бум! Экстраординарная духовная энергия вошла в землю. Затем сама земля, на которой стоял Мучень, немедленно разрушилась. Скачок опасной духовной энергии разразился от земли как острое копье, которое отчаянно направлялось к Мученю. Одновременно Мучень также двинулся и превратился в пятно. Когда его остаточное изображение было разрушено, он уже появился перед Ши Цзиньтянем. Свист! Мучень выпрямил два пальца, когда они вспыхнули с золотым светом. Свет походил на золотое копье, которое проникло через воздух, когда понеслось к горлу Ши Цзиньтяня. «Ты на самом деле хочешь ранить меня с такими способностями?» Ши Цзиньтянь усмехнулся, поскольку его рука впереди, казалось, заблокировала нападение Мученя. Одновременно, серовато-белая духовная энергия вошла в его руку, которая заставила его руку стать твердой как камень. Это было несравненно с точки зрения плотности. Скрежет. Когда острый золотой свет вступил в контакт с ладонью Ши Цзиньтяня, прозвучал громкий лязгающий звук, и во все направления полетели искры. Однако ладонь последнего только немного задрожала, в то время как она полностью остановила нападение Мученя. «Выметайся!» Ши Цзиньтянь немедленно изменил ладонь на кулак и нанес удар. Серовато-белая духовная энергия выросла как наводнение, отчаянно направляясь к Мученю. Бам! В ответ Мучень махнул своими рукавами и отступил назад. Ногами он стабилизировался в воздухе, и свет появился из его ладоней. В данный момент десятки огней объединялись в пределах воздуха. Огромное духовное энергетическое колебание немедленно разразилось над Мученем. Затем, вскоре появился золотой световой духовный барьер. Духовный барьер, и с такой ужасающей скоростью. Когда они заметили духовный барьер над Мученем, много людей были полностью потрясены. Скорость, с которой Мучень создал барьер, была невероятна. Сколько контроля над его духовной энергией потребовалось, чтобы это сделать? Гул. Глаза Мученя стали холодными, и он изменил печати руками. В пределах золотого духовного барьера появился зубчатый шар. Превратившись в золотой свет, шар пронзил небеса и направился к Ши Цзиньтяню. Духовный барьер, таким образом, у тебя все еще есть такие способности. Однако лучше не показывать такой позорный духовный барьер. Ши Цзиньтянь глумился. Вены на его руках переместились как дракон, в то время как серовато-белый цвет заполнил всю его руку. Каменный питон. Ши Цзиньтянь не стал уклоняться. Вместо этого он снес удар подобной скале рукой. Прозвучал приглушенный звук, поскольку серовато-белая духовная энергия создала сильный ветер. Это на самом деле сформировалось в серовато-белого питона, который отчаянно столкнулся с золотым шаром. Бам! Когда серовато-белая духовная энергия прорвалась, то также появилось огромное энергетическое колебание. Зубчатый золотой шар был немедленно разрушен ударом Ши Цзиньтяня. Из этого акта стало ясно, что сила последнего была определенно довольно сильна. Ха-ха, Мучень, как ожидалось, ты потерял силу и мощь, которую имел в духовном пути, как только ты вернулся в мир Великой Тысячи. Так ты сейчас способен только на это? После разрушения золотого шара в одном нападении на лице Ши Цзиньтяня появилось презрение, пока он дразнил Мученя. Хотя он дразнил Мученя, Ши Цзиньтянь был все еще кем-то, кто испытал множество проблем в духовном пути. Его боевой смысл был довольно выдающимся. Таким образом он помчался вперед и приблизился к Мученю. Против духовного заклинателя лучше всего вести ближний бой. Кроме того, так как это сражение было за символ, было лучше не сделать ошибок. «Я нанесу тебе поражение в одном ударе». Отвратительная улыбка появилась на лице Ши Цзиньтяня. Он холодно улыбнулся Мученю, и серовато-белая рука мгновенно потемнела. Это было, как будто она превратилась в самую твердую скалу в мире. Горный дракон. Удар Ши Цзиньтяня выплеснул огромную мощь. Вместе с ревом дракона, серовато-белая духовная энергия сформировалась в горного дракона. Дракон взмыл в воздух и отчаянно напал на Мученя. Удар-удар. При этом сильном нападении, казалось, что даже воздух разорвался. В данный момент поток воздуха был создан каменным драконом. Мучень посмотрел на сильное нападение, поскольку неприветливость вспыхнула через его черные глаза. Он плотно сжал кулаки, и появились три темных световых печати. Как только они появились, он немедленно нанес удар. Эти три печати черного излучения сформировались в луч черного излучения, когда нападение схлестнулось с каменным драконом. Огромная духовная энергия волнами разошлась по всей области. Бам! Каменный дракон, казалось, дрожал против жестокой атаки. Однако Ши Цзиньтянь только громко посмеялся, а затем снова атаковал. Серовато-белая духовная энергия выросла и полностью разрушила три печати черного излучения. Померившись силами несколько раз, было очевидно, что у Ши Цзиньтяня была власть. Когда он уничтожил три печати черного излучения одним ударом, Ши Цзиньтянь собирался дразнить Мученя снова. Однако он внезапно заметил холодные глаза Мученя, и его сердце ёкнуло. Только тогда он заметил, что ветры, произведенные кулаком Мученя, не были полностью остановлены. На поверхности его кулака мерцали черные излучения. Затем, волнами появились властные духовные колебания. Бум! Внезапно, черное излучение, казалось, словно цунами вырвалось из кулака Мученя. После этого появилась еще одна черная печать. Как только появилась эта печать черного излучения, окружающая духовная аура, казалось, задрожала. Существует на самом деле четвертая печать. Глаза Ши Цзиньтяня наконец немного изменились. Он мог обнаружить, что таинственные печати черного излучения Мученя были более влиятельными, чем предыдущие. По сравнению с тремя печатями, которые были накоплены вместе, четвертая печать, казалось, была еще более сильной. Бум! Мучень остался спокойным и вообще не говорил. Когда четвертая печать безграничной смерти была сформирована, он немедленно нанес удар. Как только удар был нанесен, воздух немедленно разорвало. Воздух, казалось, был сжат, прежде чем он взорвался, когда нападение Мученя бомбардировало каменного дракона. Но на этот раз, черное излучение на самом деле полностью разрушило каменного дракона. Кроме того, остающаяся энергия не уменьшилась, в то время как она продолжала бомбардировать Ши Цзиньтяня. Всемогущее нападение Мученя немедленно вызвало немного беспорядков. Железная стена. Ши Цзиньтянь выкрикнул и скрестил руки перед собой. Серовато-белая духовная энергия выросла и на самом деле сформировалась в слабую серовато-белую световую стену. По ее виду, казалось, что это была крепкая кала, сформированная тысячи лет назад. Она была абсолютно неперемещаема. Однако Мучень был абсолютно незатронутым. Четвертая безграничная печать ясно показала многочисленную черную рябь в воздухе. Затем, она столкнулась с руками Ши Цзиньтяня. Бум! Немедленно появилась духовная энергетическая ударная взрывная волна, которую было видно невооруженным глазом. В тот момент низкий голос прозвучал в небесах. «Выметайся!» В данный момент Мучень наконец холодно заговорил. Ударные взрывные волны черного излучения немедленно ускорились и взорвались. Донг! Волны воздуха немедленно понеслись вдаль. В данный момент тело Ши Цзиньтяня на самом деле отлетело обратно, хотя ему удалось приземлиться на ноги. Однако он только стабилизировал свое тело после оставления позади следов скольжения почти в 100 метров. Беспорядки немедленно прозвучали в области. Они никогда не ожидали, что ситуация будет полностью изменена Мученем. «Я сказал тебе в духовный пути, ты не должен быть слишком высокомерен, иначе ты заплатишь серьезную цену. Выглядит так, словно ты все еще не извлек тот урок». Мучень медленно разжимал кулак, пока слабо разговаривал с Ши Цзиньтянем. «Просто, потому что я появился перед тобой, ты думаешь, что будешь квалифицирован переступить через меня?» Ши Цзиньтянь холодно смотрел на мученя. В данный момент его глаза были заполнены огнем гнева. Когда он вышел вперед, прозвучал холодный голос, заполненный враждебностью. «Высокомерный, я покажу тебе, что такое высокомерие!» Ши Цзиньтянь топнул по земле, и сильное духовное энергетическое колебание немедленно разразилось из его тела. Затем, духовная энергия медленно формировалась в серовато-белого питона позади него. Тело огромного питона было полностью покрыто подобными скале чешуйками. На его голове был серовато-белый рожок со спиральным рисунком. Его серовато-белые глаза были абсолютно бесчувственны, как будто их вырезали из камня. Когда появилась эта серовато-белая фигура питона, аура Ши Цзиньтяня на самом деле снова взлетела. Он был бесконечно близок к стадии небесного слияния. 74 и краткое в ранжировании духовных животных земного класса, духовное животное небесного ранга низшего класса, духовный каменный питон. Когда Мучень посмотрел на огромного питона, черный огонь также просочился в его глазах. Затем, окружающие люди немного задрожали, когда они обнаружили колебание огня, медленно испускаемое из тела мученя. Глава 149. Черный огонь. Когда черный огонь появился из глубин глаз мученя, его глаза стали немного странными. Темно-черная духовная энергия окружила его тело. Когда духовная энергия окружила его, в ней также содержался черный огонь. Мучень немедленно ступил в небо и медленно сжал кулаки. Таинственное колебание было испущено от его тела. В данный момент темно-черная духовная энергия также собралась позади его тела. Однако она не сформировала форму поглощенной сущности души, как у Ши Цзиньтяня, потому что он не поглощал сущность души духовного животного. То, что он сделал вместо этого, наиболее лучший метод. Связь родословной. В данный момент он в настоящее время обладал некоторыми способностями птицы девяти подземелий. Кроме того, эти способности были намного более гибки. Это происходит из-за связи родословной. Птица девяти подземелий в пределах его тела обладала интеллектом. Поэтому, по сравнению с сущностью души духовного животного, где Ши Цзиньтянь полностью стер ее сознание, у нее было больше духовности. Бесчисленные пристальные взгляды собрались на теле мученя. Они могли обнаружить, что духовное энергетическое колебание от его тела также значительно увеличилось. Как духовная энергия мученя так внезапно стала сильнее. Она сильнее, чем последняя фаза стадии духа. Это могло быть, потому что он поглотил сущность души духовного животного, Е Цинлин сказала в удивлении. Глаза Лоли сосредоточились, когда она посмотрела на тело мученя. Намек удивления также вспыхнул в ее ясных глазах. Возможно, другие могли бы не обнаружить этого, но она могла сказать, как сильна темно-черная духовная энергия, которая обернула тело мученя. Кроме того, она тайно испускала пульсирующее сердце чувство. Сильное духовное животное, вероятно, в пределах его тела. Однако это не таинственный дракон духовного шторма и геоцентрическая пламенная Епалура. Пробормотала Лоли. Слабая улыбка немедленно появилась на ее лице. Она знала, что он будет в состоянии нагнать, даже если он потерял возможность духовного пути. Были даже времена, когда Лоли верила в мученя больше, чем в себя, потому что они столкнулись с многочисленными трудностями и опасностями в течение одного года в пределах духовного пути. В конце концов, этот улыбчивый парень всегда спасал ее от опасностей. Хотя Лоли обычно ни о чем сильно не беспокоилась, она была на самом деле довольно горда в глубине души. Однако эта ее гордость постоянно разрушалась с тех пор, как она встретила мученя. Во время полугодового преследования она на самом деле знала, что у мученя были бесчисленные возможности убить ее. Однако в конце концов он сдался. Тогда Лоли чувствовала, что он был действительно глуп, раз отказался от таких возможностей. Но когда она наконец сумела победить его и поместила свой меч перед горлом мученя, она наконец поняла, что не могла убить его. Этот парень походил на паука, который сплел паутину вокруг нее. С другой стороны, она была крошечным птенцом, который бесконечно следовал за ним. Но как только она наконец пришла в себя, она обнаружила, что уже попала в сети. Она была поймана в ловушку до такой степени, что даже не хотела убегать. Мучень был действительно влиятелен. Глаза Лоли мерцали, когда она посмотрела на худощавую личность. Затем она мягко улыбнулась. В тот момент пристальные взгляды многочисленных людей были очарованы этой улыбкой. Неудивительно, что ты посмел показаться таким образом, ты скрывал свои способности». Ши Цзиньтянь также заметил таинственные духовные энергетические колебания мученя, которые немедленно увеличились в силе, и его глаза стали серьезными. Он немедленно холодно посмеялся. Так как он пострадал ранее, он был довольно бдителен к мученю. Однако он в настоящее время вызвал духовного каменного питона, и его сила была бесконечно близка к воину стадии небесного слияния. С другой стороны, власть мученя только заставила его силу быть эквивалентной последней фазе стадии духа. Промежуток между ними все равно был огромен. «Позволь мне показать тебе, кто сегодня проиграет». Лю Цзиньтянь сжал руки, и плотная духовная энергия выросла как наводнение. Сердитый рев прозвучал из его горла, и под его ногами появилось таинственное колебание. Гул. В данный момент земля, казалось, дрожала. Когда он топнул и ворвался небо, серовато-белая духовная аура прорвалась из его сжатых рук. Она на самом деле сформировалась в многочисленные серовато-белые огни. Эти огни вскоре сформировались в многочисленные валуны, которые были приостановлены в небе. Испускалось властное колебание. В тот момент пристальные взгляды многих людей стали мрачными. Они могли обнаружить, что у каждой из глыб, сформированных около Ши Цзиньтяня, была сила, которая могла серьезно ранить воина стадии духа. Было очевидно, что его боевые способности взлетели после активации власти сущности души. Искусство каменного императора, метеоритный ливень. Глаза Ши Цзиньтяня стемнели, когда он сосредоточился на мучине, который был ниже его. Его пристальный взгляд немедленно стал холодным, когда он изменил печати, сформированные руками. В данный момент многочисленные серовато-белые огни внезапно загудели, и немедленно прозвучал свист. Эти бесчисленные глыбы понеслись к мученю и закрыли все пути отступления. Мучень поднял голову и посмотрел на скалы, которые быстро становились все больше в его глазах. В данный момент он глубоко вздохнул и распространил великое искусство пагоды в пределах тела. Таинственный свет начал вспыхивать в пределах глубин его тела. Гул. Темно-черная духовная энергия, которая росла на поверхности его тела, немедленно превратилась в расплывчатую башню черного излучения. Вдобавок к башне, вокруг всюду виднелся черный огонь. Когда башня черного излучения была сформирована, на нее яростно обрушились каменные глыбы. В конце они отчаянно разбились на башню черного излучения за пределами тела мученя. Дун-дун. Земля, казалось, дрожала в данный момент. Бесчисленные люди шокированно смотрели на землю, где произошла бомбардировка скал. В том месте, даже находясь довольно далеко, они все еще смогли чувствовать, насколько ужасно было нападение. Это опасное нападение определенно убило бы любого, кто был в последней фазе стадии духа. В данный момент Е Цинлин и другие нервно смотрели на место, где был лишь дым. Они плотно сжали кулаки. Сунер даже закрыла свои глаза ладонями. Единственный, кто был спокоен, была Лоли. Хотя нападение Ши Цзиньтяня было действительно сильно, этого не было достаточно, чтобы убить мученя. Наконец, бомбардировка закончилась. Дым также начал рассеиваться, и все немедленно обратили свое внимание к тому месту. Затем прозвучали звуки удушья. В месте, где земля разрушилась, в воздухе спокойно стоял человек. Вдобавок ко всему, расплывчатая башня черного излучения осталась абсолютно неподвижной перед лицом нападения Ши Цзиньтяня. То удивительное наступление, выполненное Ши Цзиньтянем, на самом деле вообще не нанесло ему ущерба. Как это возможно? В небе Ши Цзиньтянь был абсолютно безмолвен. Свист. В то время как он был испуган, тело мученя появилось перед ним как фантом. Ветры, сформированные его кулаками, полетели вперед, обернувшись темно-черной духовной энергией. Создав дугу, ветер атаковал Ши Цзиньтяня. Ши Цзиньтянь поспешно вызвал свою духовную энергию и заблокировал его подобными скале руками. Каменное искусство императора, что он практиковал, позволило ему обладать сильной защитой. Поэтому он не боялся рукопашной борьбы. Донг, донг, донг. Однако мучень, казалось, не был обеспокоен этим. Его кулаки были обернуты в темно-черную духовную энергию, и он ударил по рукам Ши Цзиньтяня. В данный момент выражение Ши Цзиньтяня решительно изменилось, потому что он обнаружил, что чрезвычайная высокая температура передавалась в его руку каждый раз, когда кулаки мученя приземлялись на его руки. Эта сильная жара ворвалась в его меридианы, что причинило сильную боль его рукам. Что-то странное с духовной энергией этого парня. Ши Цзиньтянь был потрясен. Только теперь он понял, что был намек черного огня, который был в пределах темно-черной духовной энергии каждый раз, когда Мучень нападал. Я не должен бороться против него, нужно отступить. Ши Цзиньтянь поспешно отступил назад. Черное пламя было слишком властным. Если бы он позволил слишком большому количеству черного огня просочиться в его тело, оно, вероятно, опалило бы его меридианы, что сильно ранит его. Я не должен задерживать это сражение. Ши Цзиньтянь наконец чувствовал немного неловкости. Странные методы Мучэня наконец обеспокоили его. Я сумею победить за один удар. Злоба заполнила глаза Ши Цзиньтяня. Он немедленно стиснул зубы, и его руки немного задрожали. Серовато-белый цвет в его руках становился все более и более темным. Его большие вены также задергались. В данный момент даже его 10 пальцев, казалось, были сделаны из камня. Сопровождаемый серовато-белым светом, огромное колебание разразилось от ладони Ши Цзиньтяня. «Возьми это!» Когда серовато-белая духовная энергия достигла своего пика, Ши Цзиньтянь громко крикнул и ударил ладонью. «Небесная каменная ладонь!» Следом за криком Ши Цзиньтяня, серовато-белый свет вылетел из его руки и немедленно сформировался в огромную каменную ладонь. Эта ладонь была покрыта горными гравюрами и была чрезвычайно жестка. Одновременно, ладонь Мучэня также выпустила темное черное излучение. Он, также, спокойно атаковал ладонью. В тот момент были сформированы слабые звуки грома, и все небо, казалось, стемнело. Ваджрапагода. Мучэнь также ударил своей ладонью. Темно-черная духовная энергия сформировалась в черную ладонь. На черной ладони появились гравюры золотой башни и появилось колебание, которое, казалось, подавило все. Бум! Два нападения прорвали воздух и сильно столкнулись друг с другом, словно метеориты. В тот момент прозвучал громкий взрыв. Сильные ударные взрывные волны пронеслись повсюду, сформировав бурю. Песок и камень были немедленно устранены с земли. Подавись! Глаза Мучэня стали холодными, и он сжал кулаки. Ши Цзиньтянь был ошеломлен тем, что его горная ладонь начинала раскалываться под гравюрами башни. Это было, как будто духовная энергия в пределах него была полностью стерта. Как это возможно? Ши Цзиньтянь был абсолютно безмолвен. Свист. Однако Мучэнь проигнорировал его, и черная ладонь с золотыми гравюрами появилась над Ши Цзиньтянем и ударила его. Видя это, Ши Цзиньтянь поспешно распространил свою духовную энергию, чтобы защитить тело. Бам! Однако ладонь все еще беспощадно атаковала его. После приглушенного крика все заметили падающего с небес Ши Цзиньтяня, который беспомощно упал на землю. Земля немедленно разрушилась и на ней появились подобные сети трещины. Удар! У Ши Цзиньтяня было бледное выражение, когда он откашлялся кровью. Следы ужаса все еще были в его глазах. Он никогда не предполагал, что нападения Мучэня будут настолько ужасающими. Даже он, кто был бесконечно близок к стадии небесного слияния, не мог заблокировать их. Свист. Его глаза мигнули, когда он попытался отступить назад. Однако он услышал свист, и свет с черным огнем появился перед его глазами. Затем, тонкие пальцы Мучэня, которые несли черный огонь, остановились перед его горлом как черная коса смертельного бога. Его тело немедленно застыло и было покрыто холодным потом. Он не смел делать даже малейшие движения. «Я сказал тебе прежде». Мучэнь своими черными глазами спокойно смотрел на Ши Цзиньтяня, который был испуган до чертиков, а затем медленно продолжил. «Если ты снова проиграешь, то должен будешь заплатить соответствующую цену. Теперь ты должен заплатить эту цену, иначе я не против тебя убить». Глава 150. Зал Северных Небес. В центральном районе медленно успокаивались шумные беспорядки. Все шокированно смотрели на окончание битвы. Результат был вне воображения многих людей. Ши Цзиньтянь на самом деле проиграл. В данный момент много людей обменялись взглядами друг с другом прежде, чем пристально посмотреть на стройную личность. Их выражения немедленно стали серьезными. Что касается людей, которые пришли из духовного пути, они тайно облегченно вздохнули. Как ожидалось, как мог человек, который вызвал то шокирующее событие, быть слабым, даже если он не получил духовное энергетическое расширение возможностей? Все они немедленно отреклись от своей гордыни. Даже если они вышли из духовного пути, он не сделал их самыми лучшими из лучших. В мире было слишком много талантливых гениев. Что касается духовного пути, это было только испытание, и это не означало, что, пройдя его, они будут лучше своих сверстников. Если бы они хотели поддержать свою позицию, то они должны были бы остаться бдительными и осторожными. Иначе, они могли бы быть превзойдены другими. Другие превосходящие студенты в центральном районе посмотрели на зрелище с серьезными выражениями. Даже Чжоу Лин сварливо кусал губы. Полагаясь на его силу средней фазы стадии духа, Мучень смог победить человека, который был в полушаге от стадии небесного слияния. Он действительно был влиятелен. Мучень, когда Ши Хао засвидетельствовал это зрелище, его выражение немедленно изменилось. Он громко крикнул, чтобы спасти Ши Цзин Тяня от руки Мученя. Свист. Но как раз в то самое время, когда он двинулся, стройная личность появилась непосредственно перед ним. Черный полуторный меч, несущий экстраординарную острую ауру меча, был недалеко от его горла. Ши Хао был удивлен и немедленно остановился. Он поспешно отступил и поднял голову. Затем он заметил Лоли, владеющую полуторным мечом, которая спокойно смотрела на него. Она сказала: «Если хочешь вмешаться, то я не против с тобой побороться». Выражение Ши Хао немедленно изменилось. Лоли была подлинным воином стадии небесного слияния. Для него было невозможно победить ее в одиночку. Таким образом, он мог только сильно сжать зубы и оставаться неподвижным перед нею. С другой стороны, Мучень не заботился о действиях Ши Хао. Он только посмотрел на Ши Цзин Тяня, кто имел мрачное и удивленное выражение, и слабо улыбнулся. Он не сказал слов и немедленно нанес удар символу на лбу последнего. «Жди». Видя, что Мучень действует без колебания, Ши Цзин Тянь был полностью потрясен. Он поспешно закричал, и фиолетово-золотой свет появился из мерцающего фиолетово-золотого символа на его лбу. Одновременно, символ на его лбу стемнел. Мучень посмотрел на фиолетово-золотой свет, который был заполнен таинственной духовной аурой, и улыбнулся Ши Цзин Тяню. Он сказал: «Спасибо». У Ши Цзин Тяня было мрачное выражение, пока он медленно вставал. Затем он быстро отступил и закричал, скрипя зубы: «Мучень, я никогда не прощу тебя. Ты можешь попробовать победить меня в любое время». Мучень хихикал. Он немедленно направил свой пристальный взгляд вдаль и спросил: «У кого-либо еще есть проблемы с тем, что я пришел сюда?» Среда была абсолютно тиха. Люди, которые первоначально смотрели на Мученя вызывающе, немедленно отклонили свои пристальные взгляды. Они не смели непосредственно смотреть на него. В конце концов, даже кто-то столь влиятельный, как Ши Цзин Тянь, был побежден. Если бы они должны были столкнуться с Мученем, они только опозорились бы. Другие превосходящие люди также не ответили. Было очевидно, что силы, показанной Мученем, было достаточно, чтобы они начали бояться его. Если бы они должны были оскорбить его прямо сейчас, мало того, что они оскорбили бы Мученя, они также оскорбят и Лоли. Таким образом, было очевидно, что это не было мудрым решением. Ха-ха, как ожидалось от кровавого бедствия Мученя, хотя мы не встречались в духовном пути, я, по крайней мере, слышал слухи. Теперь, когда я встретил тебя, твоя репутация заслужена. Король Янь, Ян Лин, смеялся, пока говорил с Мученем. Его смех немедленно разрушил напряженную атмосферу, и другие тоже начали говорить. Однако было очевидно, что они были более осторожными со своими словами, как будто они не хотели оскорблять Мученя. Мучень также придал кулаку чешевидную форму в ответ на других людей. Затем он щелкнул пальцем и послал фиолетово-золотой свет Лоли. Он сказал: «После того, как ты поглотишь его, ты должна достигнуть символа 9 ранга». Видя, что Мучень передает символ 8 ранга Лоли, они были ошеломлены на мгновение. В конце концов, было довольно трудно поднять символ до 8 ранга. Только охотясь на духовных животных небесного ранга, требовалось бы по крайней мере 3 животных, чтобы достигнуть этого символа. Поэтому, не было даже 10 человек, которые достигли символа 8 ранга. С другой стороны, Лоли протянула свою тонкую руку для схватывания света. Затем, она мягко улыбнулась Мученю, прежде чем поглотить фиолетово-золотой свет в символ на ее лбу. Много людей в этой области смотрели, поскольку это зрелище произошло перед их глазами. Они немедленно задержали дыхание. Так как это место было центром мира северных небес, им был нужен только человек с символом 9 ранга, и условие для вызова зала северных небес будет выполнено. Как только фиолетово-золотой свет вошел в лоб Лоли, фиолетово-золотой символ на ее лбу излучил великолепный свет. Этот свет походил на фиолетово-золотой луч, который выбежал из ее лба в небо. Бум! Когда фиолетово-золотой луч помчался в небо, Все заметили, что духовные энергетические колебания мира внезапно стали чрезвычайно сильными. Затем, в небесах раздался грохот. Все немедленно повернули свой пристальный взгляд к небу. В небе сиял фиолетово-золотой свет, поскольку это неопределенно сформировалось в огромный фиолетово-золотой дворец. Этот дворец ясно показал тень, поскольку он медленно спускался с небес. Наконец, фиолетово-золотой дворец медленно спустился вниз и приземлился на землю. В момент, когда он совершил посадку, земля яростно задрожала. Действительно ли это зал северных небес? Много людей нетерпеливо смотрели на фиолетово-золотой дворец. Это было истинными воротами к Северной небесной духовной академии. После их прохождения они наконец стали бы студентами Северной небесной духовной академии. Грохот. Под многочисленными пристальными взглядами медленно открывались тяжелые, обработанные золотом двери фиолетово-золотого дворца. Великолепный золотой свет заполнил их глаза. Зал северных небес открылся. Студенты, которые достигли разряда 4 символа или выше, пожалуйста, входите следом за открытием фиолетово-золотой двери. Старый хриплый голос медленно выходил из-за нее. Бум! Этот голос немедленно сломал тишину. У бесчисленных людей, которые достигли этого условия, глаза покраснели из-за волнения. В следующий момент послышалось множество звуков свиста. Затем, все эти студенты помчались в фиолетово-золотой дворец как рой саранчи. Когда Мучень засвидетельствовал это ужасающее формирование, он также улыбнулся. Затем, он наклонил голову к Е Цинлин и другим, и сказал: «Давайте войдем также». Е Цинлин кивнула головой. Участники клана Е были также чрезвычайно взволнованы. Они наконец добрались до этого места после прохождения через многочисленные испытания и тесты. Вперед! Мучень махнул рукой Лоли, и двое взяли на себя инициативу, чтобы пойти вперед. За несколько секунд они появились перед огромной фиолетово-золотой дверью. Когда они прошли через фиолетово-золотую дверь, они могли чувствовать, что символ на их лбу немного вспыхнул. Это было, как будто что-то было просмотрено. Было очевидно, что одна из способностей дворца состояла в том, чтобы отследить их символы. Что касается студентов, которым не удалось достигнуть символа 4 ранга, было очевидно, что они потеряли возможность войти через двери и были навсегда устранены из Северной Небесной Духовной Академии. Как раз в то самое время, когда Мучень и другие помчались в фиолетово-золотой дворец, замечательный свет появился в их глазах. После того, как они возвратили свое сознание, они обнаружили, что были в обширном зале. Даже озираясь, им не удалось увидеть концы зала. В данный момент многочисленные личности появились в зале. Скоро, обширный и пустой зал был полностью переполнен. Где это место? Много людей ошеломленно озирались. Действительно ли это интерьер зала Северных Небес? Как они должны войти в Северную Небесную Духовную Академию после входа в это место? Охо-хо, маленькие товарищи, поздравляю с прохождением экзамена Северной Небесной Духовной Академии. Как раз в то самое время, когда все глядели вокруг, огни сконцентрировались в одном месте и старая личность медленно появлялась в воздушном пространстве. Старая личность была довольно знакома. Это была личность, которая привела Мученя и других на платформы эскорта. Однако личность, стоящая перед ними, не была иллюзорной световой личностью. Вместо этого это было его истинное тело. Мучень посмотрел на старика с белыми волосами и намек серьезности появился в его глазах. Он мог ощутить испускание сильного давления от тела последнего. Это давление было ясно не чем-то, чем обладает стадия небесного слияния, как ожидалось от Северной Небесной Духовной Академии. Даже человек, который сопровождает нас, просто ужасен до такой степени. Мучень тайно прикусил губы. Я, человек, который будет сопровождать вас от мира Северных Небес. Одновременно, я приведу вас к истинной Северной Небесной Духовной Академии. В небе старик посмотрел на массу людей ниже. В данный момент юные лица были заполнены ожиданием и волнением относительно Северной Небесной Духовной Академии. Так как вам удалось прибыть сюда, значит, вы довольно успешны. Затем я передам вознаграждение, которого вы заслуживаете. Старик с белыми волосами немного улыбнулся и махнул рукой. Затем, все символы на лбах каждого немедленно вспыхнули. В конце символы превратились в луч света, который попал в общие руки. Как только свет исчез, сверкающая кристаллическая карта появилась у каждого в руках. Одновременно, число появилось на кристаллической карте. Что это такое? Звуки замешательства прозвучали отовсюду. Это духовная карта духовной ценности. Число сверху известно, как духовная ценность. Вы не должны недооценивать это изделие. Это чрезвычайно важно в пределах Северной Небесной Духовной Академии. В Северной Небесной Духовной Академии вы можете использовать духовные ценности для обмена изделий, которые захотите, такие как духовные искусства, духовные экспонаты, духовные барьеры, сущности души духовных животных небесного ранга и даже личное руководство от высших преподавателей. Вау! Беспорядки немедленно вспыхнули в зале. Много людей посмотрели на кристаллическую карту в руках. Так эта небольшая вещь так полезна? Мучень был также удивлен, когда он слышал это. Он опустил голову и посмотрел на карту духовной ценности в руке. На поверхности было написано несколько чисел. 1 100 очков, 1 100 очков духовной ценности. Выглядит так, словно, чем выше ранг символа, тем больше можно было получить очков духовной ценности. Мучень подумал. Затем, он посмотрел на карту духовной ценности в руке Лоли, которая стояла около него. На поверхности было несколько великолепных чисел. 5000 очков. Рот Мучень дернулся. У нее их оказалось намного больше, чем у него. Глава 151. Последнее испытание. Духовные очки. Очки духовной ценности. Карта духовной стоимости. Карта духовной ценности. 5000 очков духовной ценности. В то время как Мучень был немного потрясен числом на карте духовной ценности Лоли, он поглядел вокруг и посмотрел на карту духовной ценности Е Цинлин. Хотя последняя обладала символом 7 ранга, у нее было только приблизительно 800 очков духовной ценности. Что касается Молина, Ваншина и других, они имели еще меньше, приблизительно 100. Таким образом, Е Цинлин и другие не могли не воскликнуть громко, когда они заметили великолепное количество очков духовной ценности, которыми обладала Лоли. То количество было, вероятно, самым высоким среди всех здесь. Правильно, ты внезапно стала богатой женщиной. Мучень начал шутить. В ответ Лоли аккуратно впилась в него взглядом. Внезапно, в зале кто-то громко спросил: «Старый господин, как мы можем получить больше очков духовной ценности?» Когда он слышал этот вопрос, старик с белыми волосами улыбнулся. Нетрудно получить очки духовной ценности. В Северной Небесной Духовной Академии существует множество задач. Как только ты выполняешь эти задачи, ты будешь в состоянии получить очки духовной ценности. Ты мог также получить их, охотясь на духовных животных и передавая сущности души духовных животных нам. Кроме того, между студентами существуют частные отрасли, которые используют очки духовной ценности. Ты постепенно начнешь понимать об этом больше после того, как войдешь в Северную Небесную Духовную Академию. Мучень кивнул. Казалось, что было много методов получения очков духовной ценности. Затем, когда мы можем войти в Северную Небесную Духовную Академию, несколько человек не могли ждать и спросили. Они ждали встречи с истинной Северной Небесной Духовной Академией в течение долгого времени. Если следовать нормальным инструкциям, ты уже готов для входа. Старик с белыми волосами слабо улыбнулся и сказал. Однако существует заключительный этап, который должен быть закончен. Эта стадия не для всех, но только студентов, которые достигли символа 7 ранга или выше. А, в зале были потрясены люди, которые обладали символами 7 и выше рангом. Тогда, они посмотрели на старика с белыми волосами. Это был своего рода тест на них, этот тест не необходим. Вы можете сдаться и не будет никаких потерь. Однако те, кому удастся пройти этот тест, получат еще 5000 очков духовной ценности. Старик с белыми волосами хихикал. 5000 очков духовной ценности. Многочисленные люди немедленно стали нетерпеливыми. Что касается тех, кто не достиг символа 7 ранга, они могли только смотреть с завистью на тех, кто достиг. Мы можем узнать, что это за тест. Человек, который обладал символом 7 ранга, нетерпеливо спросил. Это поединок. Однако твои противники являются твоими старшими в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Старик с белыми волосами улыбнулся. Старшие от Северной Небесной Духовной Академии, угол глаз многих людей дергался. Они могли чувствовать, что что-то ужасное собиралось произойти. Старик с белыми волосами махнул своими рукавами, и дюжина световых столбов внезапно засверкали позади него. Когда столбы исчезли, дюжина личностей появилась в небе. Эти личности были довольно молоды. Как только они появились, они насмешливо посмотрели на юных парней и девушек в зале. «Эй, похоже, здесь существует довольно много людей. Выглядит так, словно Северная Небесная Духовная Академия станет довольно живой. Парень с рыжими волосами хихикал, когда он посмотрел вниз на толпу ниже. «Мы ждали целую вечность, прежде чем мы были вызваны сюда. Старый бай, это не очень эффективно». Тощий человек улыбнулась старику с белыми волосами. «Этот мир северных небес только что вызвал зал северных небес. Это действительно довольно медленно. Что касается других трех миров северных небес, их результаты были получены давным-давно», — высказался другой человек. «Я слышал, что у тех трех миров северных небес внутри было несколько влиятельных людей. Им даже удалось пройти заключительное испытание. Однако для них, вероятно, невозможно преуспеть с сестрой здесь». «Правильно», — несколько человек улыбнулись к центральному легкому столбу, где появилась гламурная женщина, носящая красное платье. У нее были убийственно привлекательное тело и чрезвычайно красивые глаза. Однако ее лицо осталось холодным и бессердечным, что мешало многим смотреть на нее. «Закрой рот». Девушка в красном платье пристально посмотрела вокруг и холодно крикнула. В ответ дюжина людей немедленно держала язык за зубами и не смела произносить другое слово. В зале бесчисленные пристальные взгляды посмотрели на дюжину людей позади старика с белыми волосами. Их выражения стали более серьезными, и они могли ощутить огромное испускание давления от тел тех людей. Это было сопоставимо с силой кого-то, кто был только в половине шага от стадии небесного слияния. Красивая девушка казалась особенно ужасна. Мучень удивленно посмотрел на этих людей, прежде чем его глаза наконец приземлились на девушку в красном платье. Его пристальный взгляд стал серьезным, а его выражение стало мрачным. Это было то, потому что он мог ощутить, что девушка была подлинным воином стадии небесного слияния. Она была на том же самом уровне, как Лю Цзиншань. «Аньжань, ты объяснишь, как пройдут следующие поединки?» Старик с белыми волосами подозвал девушку в красном платье вперед и улыбнулся. «Да». Девушка с именем Аньжань кивнула головой, и ее красивые, все же холодные глаза посмотрели на всех в зале. Ее красные губы немного разошлись, пока она слабо говорила. «Новички, которые только что пришли, я буду представлять всех старших в Северной Небесной Духовной Академии, чтобы поприветствовать вас. Несмотря на вид происхождения, которое вы имеете, вы должны вести себя честно в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Здесь мы уважаем только силу. Если у вас не будет возможностей, то мы посмотрим на вас сверху, даже если у вас будет сильное происхождение. Затем давайте поговорим о заключительном испытании, перед которым вы предстали. Те, кто обладает символом 7 ранга или выше, могут сразиться с нами. Конечно, вы можете непосредственно сдаться. Вознаграждение за успешно пройденный тест было уже упомянуто старым баем. Хотя люди около меня не исключительно превосходны в Северной Небесной Духовной Академии и оцениваются 50 ха духовных местах в пределах Северной Небесной Духовной Академии против подобных вам, им будет легко. Что такое духовное место? Кто-то любопытно спросил. Это самое низкое ранжирование в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Аньжань холодно ответила. Были ошеломлены много людей. Эти люди, которые были лишь в шаге от стадии небесного слияния, могли только войти в самый низкий рейтинг в пределах Северной Небесной Духовной Академии. «Ой, сестра, ты должна, по крайней мере, дать нам хоть немного уважения перед этими новичками. Духовное место не так ужасно, как ты говоришь. Те, кто находится в лучшей 10, довольно влиятельны». Дюжина людей мрачно жаловалась. «Те идиоты, которые заняли десятку духовных мест и не смеют продвигаться. Они сильны». Аньжань холодно посмотрела на дюжину людей. В данный момент группа людей немедленно отошла назад и не смела отвечать ей. «Вы должны знать, что было в общей сложности 4 мира северных небес, используемых в качестве испытательной площадки на этот раз. Вы были лишь в одном из них, и среди этих 4 миров северных небес, ваш был самым медленным для вызова зала северных небес. Возможно, это значит, что вы худшие», — Аньжань сказала, посмотрев на группу новичков. «Да неужели? У нас, возможно, появился бы символ 9 ранга уже давно. Однако была крошечная проблема, которая произошла. Чжоу Лин не мог не бормотать. Если бы Лоли не отправилась спасть мученя, они вызвали бы зал северных небес уже давно. Новичок, не оправдывайся передо мной. Я смотрю лишь на результат. Если ты считаешь, что ваш мир не самый слабый среди всех миров северных небес, то не говори, а докажи своей собственной силой», — холодно ответила Аньжань. Чжоу Лин прикусил губу и перестал с ней спорить. Было действительно верно, что сила этой девушки была намного выше, чем его собственная. Другие три мира северных небес прошли последнее испытание. Среди тех, кто прошел, было несколько студентов, которые достигли лучших результатов. Им фактически удалось победить самого сильного старшего среди студентов, посланных сюда. В зале некоторые студенты были ошеломлены. Судя по старшим перед ними, самый сильный старший в каждом соответствующем мире северных небес, по крайней мере, обладал бы силой стадии небесного слияния. Правильно, тогда как новичкам удалось их победить, кто они? Король Янь, Янь Лин, спросил. Он также был гордым человеком. Естественно, он хотел бы знать, кто был более выдающимся, чем он. Ань Жань поглядела на него на мгновение и сказала: «Бин Цин, Му Ку и Ян Хун». Когда сказали имена этих троих, большой шум наполнился в зале, особенно от людей, которые пришли от духовного пути. Кроме него, другие два человека были людьми, которые когда-то стояли на вершине духовного пути. Даже среди тех, кто был оценен как класс-король, они, как полагали, оценивались довольно высоко. Ян Хун, глаза мученика сузились, когда он слышал это имя. Этот парень действительно довольно быстро стал сильным. Теперь ваша очередь. Ань Жань слабо сказала: «Если хотите заставить меня признать, что вы не самые слабые среди четырех А-групп, тогда покажите мне свои способности. Я абсолютно не могу терпеть мужчин, которые только и могут, что пустословить». Когда все услышали ее слова, они внезапно заскрежетали зубами. Все они хотели ее отшлепать. Кроме того, смотря на большие ягодицы ее горячего тела, они думали, как же это будет приятно. Хотя эти мысли появились в голове многих людей, они не смели говорить. Так как Ань Жань смогла сделать других старших боящимися, новичкам лучше терпеть. Прямо сейчас все люди, которые имеют право на поединок, могут сдаться. Если сдаетесь, то сделайте шаги назад. В зале все посмотрели друг на друга. Затем, несколько студентов, которые обладают символом 7 ранга, горько улыбнулись и отступили назад. Так как все эти старшие обладали почти что силой стадии небесного слияния, как они смогут их победить? Выглядит так, словно я тоже должна отступить. Е Цинлин беспомощно улыбнулась. Она была только в начальной фазе стадии духа. Было очевидно, что ей не стоит принимать в этом участие. Мучень Лоли, удачи. Победите ее. Покажите ей, насколько сильны новички. Е Цинлин улыбнулась. Единственным, кто мог бросить вызов Ань Жань, была, вероятно, Лоли. Что касается Мученя, он был, вероятно, немного слабее. Вскоре в зале образовалось несколько групп. В конце была только дюжина студентов, которые стояли перед группой. Выбор противников будет решен посредством вытягивания жребия. Однако вы будете все еще иметь право сдаться после того, как испытаете судьбу. Ань Жань взмахнула рукой, выпустив множество огней. После наблюдения этого группа ниже поймала огни руками. Когда огни приземлились, они немедленно превратились в лучи, прежде чем они наконец приземлились на тела старших.